Глава 13. Душа афганца. Внешний вид сироты полностью отражал его душевный настрой. Помятый, наполовину армейский прикид, расстегнутый, пропитанный потом китель, кепка на бекрень, незашнурованные военные ботинки. Портупея болтается в штанах, из-под нее виден брючный ремень. «На гауптвахту тебя надо, боец!» – сделал Игорю замечание поддатый старик во дворе. Бравый десантник, опустошенный от содеянного с товарищем Ермиловым, еле переставлял ноги. Он напоминал сильно пьяного человека, хотя был абсолютно трезв, что собирался в скором времени исправить. За спиной послышался раскат грома. Сержант резко развернулся на звук. В глаза подался порыв ветра с пылью. В голове пронеслось. Все. Неизведанным чутьем афганец понял. Прапорщика, мечтавшего стать офицером, больше нет в живых. Не без его, сиротина, вины. Домой не хотелось, там пусто, Насти нет. Хотя, может, оно к лучшему. Взять бутылку, посидеть наедине с мыслями, врубив на всю катушку бобинник, надраться в умат. Так и сделаю. За сожительницу сиротин не переживал. Знал. Красильников ее решил знатно проучить. Девочке придется очень несладко, а в избитой от содеянного предательства душе оставался рад. Уверен, воспитательная работа одноклассника в отношении его любимой пойдет последней на пользу. Зарядив пленку с Розенбаумом на магнитофоне «Маяк-205», Игорь раскрыл настежь окна, чтобы пустить внутрь сопутствующую настроению пасмурную погоду. Откупорил банку с солеными огурцами и принялся глушить моральную боль водкой. После первой алюминиевой кружки, наполненной наполовину, примерно 150 мл, зуд кармы немного отступил. Отыскались оправдания, утешения для себя, мол, если бы не предал прапорщика, он убил Влада. Затем разгорелась война, и ни черта хорошего для меня не вышло. А так влился в группу Велеса. Возможно, с ним жизнь наладится. Эх, все не так, как надо». Не того я желал, когда сдавал прапорщика Владу и мечтал влиться в ряды пролетарских. После второй порции спиртного внутренний диалог спросил: «А чего ты желал? Ты сам не знаешь. Вот и не скули больше, сержант!» По духам кричал динамик песню «В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане». Десантник взялся громко подпевать, силясь затравить кричащие мысли самобичевания в голове. Вспомнился разговор с Красильниковым, когда сирота спросил, почему возле новостройки Дьяков и Ермилов подчинились ему, не осмелились идти на прямой конфликт. «Сам не понимаешь», — усмехнулся Велес. «Это там, в горах, они могли смело воевать. Семья далеко, в безопасности. Если с бойцами плохое случится, государство о близких позаботится. Здесь совсем другое. Если бы они были уверены в победе надо мной, все равно не развязали войны. Ну, за исключением придурка Ермилова. Сам знаешь, чем для него этот выпад закончится». «Но почему?» — не брал в толк Игорь. «Бескровной войны не существует. У всех семьи, дети, жены, родители, бабушки, дедушки и так далее. Криминальная бойня не знает принципов. Под перекрестный огонь попадают все, независимо от возраста, пола, положения в обществе и причастности к делу. Куда всех денешь? Не перепрячешь сотни людей. Ребятишкам в школу надо, женам на работу или в магазин. А жить всем хочется спокойно и безопасно, чтобы не бояться ночью спать с открытыми форточками, не дрожать от шагов по подъезду, не развивать паранойю от незнакомых машин во дворе под окнами. Погоди, в усадьбу же пошли с семьями, готовые дать решительный отпор ментам, сидеть в осаде». «Верно, ментам. Те не станут стрелять в детей, женщин, стариков. Минировать двери, машины, красть людей. Я – другое дело. Ты сможешь отдать приказ на расстрел невиновных?» Испуганно, с недоверием посмотрел сирота на одноклассника. «Без понятия. Пусть останется нашей тайной. Тебе ли не знать, что такое война? Только в книжках она идет по правилам, договорам и с честью. В жизни иначе. Да и вас. Не предавал кто-то из командования в Афгане за ящик водки или чемодан денег?» «Ты откуда знаешь?» «Предположил, Игорёш. Повторяю, правда, она у каждого своя. Не ищи справедливости там, где ее априори нет. Погоди, ты сам собираешься воевать, причем афганцев подключать к битве. Здесь разве не работает правило безопасности близких? Работает, поэтому я пообещал Дьякову, что придумаю, как обезопасить тылы. Идея у меня есть хорошая, но это не твоя забота. Иди домой, надоел с философией своей. Настя придет завтра-послезавтра. За нее не волнуйся, изменится в лучшую сторону, не узнаешь. Больше всего Сиротина тревожило, что Влад оказался полностью прав. Да, сержант спорил с другом детства, старался доказать про справедливость, что в жизни выходит иначе. Сам прекрасно в глубине души осознавал, Велес не преувеличивает, и глупо с ним дискутировать. Из чего следует, у Игоря два пути. Либо принять игру и подстроиться под новые правила, действовать по указанию Красильникова и перед судом совести валить все на него, мол, я лишь солдат, исполнял приказы старшего, на нем вся вина. Либо не соглашаться работать с преступным вожаком, бежать из города. Куда? Настя явно не поедет с ним. И кому он нужен, не считая матери? Собственно, а кто нужен ему, кроме Власовой, да той же мамы? Никто. Нет, есть третий вариант. Спиться, нырнуть в социальное болото, дна у которого нет, и сдохнуть, как собака под зассанным забором или в подвале. Решил заключить сделку с совестью, правдой и, по возможности, больше не возвращаться к подобным раздумьям. В конце утешил себя клятвой. Я никогда, никогда и ни за что не превращусь в зверя. Не стану сволочью, не подниму руку на невиновных, тем более женщин и детей. Не поменяюсь до жестокой неузнаваемости, как Влад. За это следовало выпить вторую бутылку. Настя вернулась на следующий день. Игорь ее не ждал так быстро. Оправлял здоровье пивом, но злоупотреблять не собирался. Звонил машинист, вскоре следует прибыть на службу. Маячит много важных дел. Необходима трезвая голова. Власова пребывала в странном настроении, словно после наркоза. Боялась шумов, много думала и отвечала на поставленные вопросы с некоторой задержкой. Впрочем, так длилось недолго. Уже к вечеру девушка, составив сожителю компанию в распитии, повеселела, стала ласковой, болтливой. Душа бравого десантника постепенно успокаивалась. Он верил, все возвращается на круги своя, жизнь наладится. Анастасия, придя домой, старалась придать своему поведению естественности. Но сложно выбросить из головы пережитый ужас. Крики Юли Забродской, закапываемой заживо, не хотели вылетать из ушей. Закроешь глаза, и чудится скоморох, его зловещий оскал, выражение глаз хладнокровного убийцы, жестокого садиста. Что может быть страшнее его? Ничего, кроме демонического взора нового Влада. Водилась ли в голове Власовой идея о мести Красильникову? Естественно, поначалу она хотела ответить чем-либо в обозримом будущем обидчику. Но дурой девушка никогда не являлась. Понимала, слабовата она против фигуры преступного лидера. Настроить Игорька против друга детства, как после школы? Ох, замечательная идея, особенно после того, как сирота сдал своего товарища Велесу, зная, что тот его, несомненно, убьет. «Нет», — решила Власова, — «не стоит и помышлять о мести, следует смириться, найти по новой общий язык с Владиком, выполнять его поручения, следить за Игорем, стараться угодить. Глядишь, когда-нибудь он вновь полюбит меня». Вот тогда можно припомнить обиду. Или забыть ее насовсем, начать новую жизнь с Велесом, желательно на тропических островах. И дураку понятно, рано или поздно Влад либо сам угодит в могилу-тюрьму, либо, оно гораздо вероятнее, сбежит за границу, инсценировав собственную смерть. И я с ним под шумок. Неплохо бы. Для того нужно очень-очень постараться. Особенно сложно выйдет подвинуть его новую боевую подругу. Интересно, что у них с ней? Ну да, она мне не конкурент. Об этом подумаю позже. Сейчас пора изображать влюбленную по уши девочку в Игоря. Он не Влад, поведется на мои уловки. Сирота без энтузиазма поинтересовался у сожительницы, где была, что делала. Власова соврала – Типа, отправил ее Влад с девочками на базу отдыха. Там хорошо провели время. Анастасия заметила, сержант сильно опечален, озабочен. Примерно догадывалась, в чем дело. Решила переключить мысли сожителя на себя. В конце концов, именно такую задачу поставил ей Велес. «Мы с подружками общались много на отдыхе. Мне мысль одну навеяли. Теперь гложет». «Делись. Почему ты мне предложение руки и сердца не делаешь? Не любишь?» От услышанного сирота невольно выплеснул изо рта пиво. «Я не ослышался?» Действительно, думы десантника вмиг, словно принудительной вентиляции высосало. «Нет, просто жду, жду и жду. Когда ты решишься? А ты тянешь. Вот мужики пошли. Может, надеешься, я сама тебе колечко куплю?» «Выходи за меня!» — вскочил с дивана Игорь. Настроение его резко пошло вверх. «Ха, нет, ты сделай правильное предложение. Хочу, чтоб как в детских пижамных мечтах. Букет, кольцо, шампанское. Желательно явись на карете с белой лошадью. Отвези меня в парк Покрышкина. Кстати, сдают сейчас в аренду карету. Ну и вообще, включи фантазию, любимый». «На то деньги требуются хорошие», — почесал сиротин затылок, прикидывая в уме, где разжиться финансами. «Ты же работаешь теперь на Влада. Попроси, чтобы подогнал стоящее дело. Выполнишь его, он тебя отблагодарит». В голову сержанта закралась тень сомнения. Не чересчур ли Красильников поработал с девушкой? И не его ли словами она сейчас глаголит? «Чего замолчал? Слабо?» — поддевала стерва мужское самолюбие. «Я думала, ты настоящий мужик, не то что те козлы, которые помимо тебя попадались». «Нет», — спохватился Игорь. Настя по-прежнему имела на него магическое воздействие. Он слепо пошел на ее поводу. «Просто задумался, где побольше денег взять, как свадьбу сыграть потом. Хочется с шиком, чтоб запомнилось на всю жизнь». «Исправляешься? Иди ко мне, возьми на ручки», — потянулась обманщица к афганцу. Крепко прижав к могучей груди любимую, Игорь сказал себе: «Теперь я знаю, чего хочу. Жениться, обзавестись своим домом, детьми, жить без нужды и страха. К этому и начнем стремиться». Понимал бравый десантник и другое. Велес обязательно начнет его проверять. Наверняка захочет повязать кровью, зацепить на крючок. Заставит кого-то убить на камеру, подставить с деньгами. Да вариантов море. Разве есть разница, каким образом тебя захомутает преступная среда? Конечно, хотелось, чтобы его прописка в банду сделалась менее болезненной, кровожадной, в идеале без душегубства. Одного Ермилова, чью смерть Игорь записал на свой счет, хватит надолго, на всю жизнь. Власову с того дня словно подменили. Сиротин отдавал себе отчет. Здесь не обошлось без вмешательства Влада. Что именно он сделал, знать не хотелось. Ясно, к девочке применяли определенный вид психического, возможно, физического насилия. Таковы уж методы Велеса. Но результат говорил сам за себя. Анастасия стала той, какой Игорь мечтал ее видеть рядом с собой. За это он оставался безмерно благодарен другу детства. Об остальном лучше не думать раньше времени. Надежды сироты снова поговорить с маляром не оправдались. Влад попросту не попадался на глаза. Авторитет последнее время очень занят, вечно гоняет по делам. Игоря же прикрепили к Паше Севастьянову. Он пока стал помощником помощника Велеса. Машинист вводил десантника в курс дела, относился к нему настороженно, с неким пренебрежением, опаской, собственно, как ко всем новеньким, в том числе, как когда-то и к самому Владиславу. Ничем страшным, вопреки ожиданиям сироты, пока его не заставляли заниматься. Большее, что пришлось сделать под началом Паши, избить очередного коммерса. Сильно, но не до инвалидности. Платили деньги справно, на жизнь и подарки Насте хватало, но на свадьбу маловато скопилось. Здесь требовалось личное вмешательство одноклассника, а они все не пересекались с Игорем. Парней, Колю вертолетчика и ефрейтора Кузьмина, преступный вожак определил к Рыжему в подмастерье, разделял и властвовал. Так что сирота особо ни с кем из афганцев почти месяц не встречался. До тех пор, пока не началась криминальная война в конце 92-го года между городскими и не только кланами. Это могло стать самым кровавым эпизодом в летописи Водопьяновска со времен Великой Отечественной войны. По улицам заговорили автоматы. Велесов не хотел, чтобы его родной город превратился в зону боевых действий, для чего приложил немало усилий. Сейчас он не знал, удастся ли ему победить с наименьшими потерями и последствиями в жестокой схватке за сферы влияния. Да, его прикрытие наверху давало карт-бланш. Но Влад не дурак, понимал, если он поступит слишком жестко, в будущем государство ему этого не простит. Слово «криминальный авторитет» сдержал, сумел обезопасить на время бойни семьи афганцев. Одному Богу известно, сколько денег он потратил на эти цели и задействовал влиятельных связей. Но где целый месяц провели близкие воинов, не знали не то что противники, сами ветераны Солнечных гор. Здесь Велес убил двух зайцев одним выстрелом, развязал руки новым союзникам, в то же время взял их на крепкий поводок. Ведь, по сути, их семьи, размещенные где-то в ближнем зарубежье, при случае опасности для шефа со стороны афганцев, запросто из гостей могли преобразоваться в заложников. Все это осознавали без слов. Давиду старались не подавать и не думать лишний раз о плохом. Человек так устроен, надеется на лучшее, верит, со мной ничего не случится, я особенный. Даже когда ведут на расстрел и впереди виднеется окровавленная стена или ров с ранее убитыми, личность до последнего верит в чудо. Сейчас я всего избегу, меня не убьют, я особенный. Подобную надежду способен прервать лишь сухой звук затвора, перезаряжаемого после выстрела.